36. Между тем Вителий через несколько дней после отъезда Цицины сумел выпроводить из Рима на театр военных действий и Фабия Валента, и теперь, стараясь забыть обрушившиеся на него беды, предавался роскоши и развлечениям. Он даже не помышлял о том, чтобы обеспечить себя оружием, закалить армию перед предстоящими боями, обратиться к солдатам с речью, показаться народу. Укрывшись в тени своих садов, подобный бессмысленным животным, которые едва насытятся, погружаются в оцепенение, Вителий не заботился ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Вялый, неподвижный, сидел он в Арицийской роще, смотри примечание 71, когда пришла весть о предательстве Луцилия Басса и переходе Равенского флота на сторону Веспасиана. Примечание 71. Арице, ныне Риче, лежала у подножья Альбанских гор, в 16 римских милях от Рима по Аппиевой дороге. Здесь находился окруженный священной рощей храм Диани. Конец примечания. Через некоторое время ему доложили о том, что случилось с Цициной. Примечание 72. Смотри главу 13 и 14. Конец примечания. Это известие одновременно и огорчило, и обрадовало Вителия. Его удручало, что Цицина ему изменил, но рассказ о том, что солдаты заковали Цицину в кандалы, доставил ему удовольствие. Страница 114. В этой ничтожной душе приятные впечатления всегда заслоняли серьезные. С великим ликованием Вителий возвратился в Рим и на многолюдном собрании граждан воздал солдатам хвалу за проявленную ими верность, приказал заточить в тюрьму префекта претория Публия Сабина, смотри примечание 73, который был дружен с Цициной, и назначил на его место Алфена Вара, смотри примечание 74. Примечание 73, смотри книгу 2, главу 92. Примечание 74. Смотри книгу 2, главу 29. Конец примечаний.